Смит посмотрел на него с любопытством. «Так что же вы намерены сделать со мной, товарищ Паркер?» — спросил он. Мистер Паркер не ответил. Взгляд Смита обратился на окно. С того момента, когда он последний раз в него посмотрел, они проехали порядочные расстояния. Манхэттен остался позади, и дома по сторонам поредели. Скоро они должны были проститься с городом. Смит молчал. Он думал. Болтал он в надежде, что его противник расслабится, но мистер Паркер был явно начеку. Рука твердо держала револьвер, нацеленный снизу вверх в жилет Смита. Любое движение вызвало бы выстрел. На промах надеяться было нельзя. Другое дело, будь револьвер в опробированной веками манере нацелен на его лоб, тогда был бы шанс внезапным ударом направить пулю в сторону, но при такой позиции ничего не вышло бы. Оставалось лишь ждать. Такси теперь ехало быстро, и дома исчезли. Только изредка мелькали деревянные строения. В любой момент мог наступить финал. Мышцы Смита напряглись перед броском. Шансы на успех были невелики. Но сдаваться без сопротивления он не собирался. И оставалась слабая надежда, что от неожиданности рука, держащая пистолет, дрогнет. Ранен он, конечно, будет, но быстрота могла избавить его от худшего. Смит уперся ногой в пол и уже готов был к броску. Но тут плавное движение автомобиля сменилось резкими толчками и подпрыгиваниями, а затем он остановился. Лопнула шина. Они услышали, как шофер выпрыгнул и начал рыться в ящике с инструментами. Потом кузов приподнялся на домкрате. Примерно минуту спустя снаружи послышался чей-то голос. «Сломались?» — осведомился голос. Смит узнал его. Это был голос Кида Брейди. Глава 27. Смит завершает поездку. Кит, как он и сообщил Смиту в их последнем разговоре, начал тренироваться перед встречей с Эдди Вудом в Уайн-Плейнсе, в селении всего в нескольких милях от Нью-Йорка. Тренировку он начинал с легкой пробежки, и вот, труся по шоссе в обществе двух толстошеих джентльменов, своих тренировочных партнеров, он увидел сломавшийся таксомотор. Если бы он уже приступил к тренировкам всерьез, Кит отвратил бы свой взор от этого зрелища, каким бы соблазнительным оно ни было, и пробежал бы мимо, даже не сбившись шага. Но пока он только готовился к настоящей работе и счел возможным прервать пробежку и разобраться в происходящем. Тот факт, что шофер, человек, видимо, молчаливый, чуждый искусству светской болтовни, явно предпочел бы обойтись без собеседника, не стал для него препятствием. Нельзя требовать от судьбы всего. И Кит, как и его толстошеи спутники, был вполне удовлетворен возможностью наблюдать за сменой шины, пусть и без обмена остроумными репликами с тем, кто проделывал эту операцию. «А у него поломочка», — сказала первая толстая шея. «Это уж точно», — поддержала вторая. «По-моему, шину проколол», — сказал Кит. Все трое тщательно оглядели такси. «Кит верно говорит», — заключила шея номер один. «У него шина лопнула». «Это уж точно», — сказала шея номер два. Некоторое время они следили за потеющим шофером в полном молчании. «Интересно, как кто он?» — любознательно спросил Кит. «На гвоздь напоролся», — сказала шея номер один. «Это ж точно», — сказал номер два, видимо, не слишком оригинальный мыслитель, но чрезвычайно полезный как собеседник. «Эккерман придет». «На гвоздь напоролись», — осведомился Кит у шофера. Шофер пропустил его вопрос мимо ушей. «Он сегодня занят», — сказала первая шея со жгучей иронией. «До того заработался, что и поговорить с нами не желает». «Да может, он глухой», — предположил Кит. «А чего такси так далеко от города занесло?» «Сел к нему какой-нибудь типчик и велел везти. Эй, а этому недешево выйдет. Придется отстегнуть десяточку-другую». Внутри такси Смит взглянул на Паркера. «Вы слышали, товарищ Паркер? Мнится мне, он прав. Счет!» Мистер Паркер болезненно ткнул его револьвером. «Помолчи», — прошипел он, — «не то плохо будет». Смит подчинился. А разговор снаружи продолжался. «Да уж, не бедняк там сидит», — сказал Кит, развивая мысль своего собеседника. «Вот я сейчас загляну в окошко».